Хвой. Не надо, не просите. Не будет елки. Как же в лес отпустите папу? К нему из-за леса ядер осколки протянут, чтобы взять его хищную лапу. Нельзя. Сегодня горящие блестки не будут лежать под елкой в вате. Там миллион смертоносных осок ужалят, а раненым ваты не хватит. Нет, не зажгут. Свечей не будет. В море железные чудища лазят, а с этих чудищ злые люди ждут, не блеснет ли у окон в глазе. Не говорите, глупая речь заводит, чтоб дед пришел, чтоб игрушек в ворох. Деда нет, дед на заводе. Завод — это тот, кто делает порох. Не будет музыки. Ручник где взять ему? Не сядет, играя. Ваш брат теперь без руки мученик. Идет, сияющий в воротах рая. Не плачьте, зачем? Не хмурьте личик. Не будет. Что же с того? Скоро все в радостном кличе, голоса сплетая, встретят новое Рождество. Елка будет, да какая, не обхватишь ствол. Навесят на елку сияние разного, будет стоять сплошное Рождество. Так что даже надоест его праздновать.